Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом: «Давно здесь работаешь?» Я сказал. Помолчали, из-под лобья осматривая друг друга. «Экая тюрьма!» — вздохнул он. «Пойдем на улицу к воротам, посидим». Мы вышли к воротам и сели на лавку. «Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, не могу. Сам посуди, от моря пришел. В Каспии на ватагах работал, и вдруг сразу с широты такой бух в яму». Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых ясных глазах светилась печаль. Вечер наступал. На улице было душно, шумно, пыльно. От домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо и думал, что это за человек. Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение. Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек. «Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью». Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай. Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня: «Ты читать умеешь? На-ка, почитай», и подал мне смятый, запачканный листик бумаги. «Дорогой Саша», — читал я, — «кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется. Не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой. Надоела мне эта жизнь проклятая, невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее. Очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свидания, не прощай, мой милый бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты, свинья, уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела. Ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке? Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена, но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свидания. Твоя Капитолина». Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другую покручивая бороду. «А писать ты умеешь?» «Могу». «А чернила у тебя есть?» «Есть». «Напиши ты ей письмо, а? Она, чай поди, мерзавцем меня считает, думает, я про нее забыл. Напиши». «Изволь, она кто?» «Проститутка. Видишь, о выключке пишет. Это значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней. Тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная». «Вник?» Через полчаса готово было трогательное послание к ней. «Ну-ка, почитай, как оно вышло», — с нетерпением спросил Коновалов. Вышло вот как. «Капа, не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит, а пока до свидания, твой Александр».